Еще не замер звук захлопнувшейся двери, когда прямо над ними раздался ужасный протяжный крик. «Гермиона!» — заорал Рон, дергаясь в общей связке так, что Гарри пошатнулся и еле устоял на ногах. «Гермиона!» «Тише!» — сказал Гарри. «Рон, заткнись! Нужно придумать, как нам...» «Гермиона! Гермиона!» «Кончай орать! Нужно составить план! Как-то развязать веревки!» «Гарри!» — послышался шепот в темноте. «Рон, это вы?» Рон замолчал. Рядом зашуршало. Гарри увидел, что к нему приближается какая-то тень. «Гарри! Рон! Полумна?» «Да, это я. Ох, нет, я так не хотела, чтобы вас поймали. Полумна, ты можешь нам помочь вылезти из веревок?» — спросил Гарри. «Да, наверное. Здесь есть один старый гвоздь. Мы им пользуемся, когда нужно что-нибудь разорвать. Сейчас, сейчас!» Наверху опять закричала Гермиона. Было слышно, что Беллатриса тоже кричит, только слов не удавалось разобрать, потому что Рон снова заорал. «Гермиона! Гермиона!» «Мистер Олливандер!» — услышал Гарри голос Полумны. — «Мистер Олливандер, гвоздик у вас? Подвиньтесь, пожалуйста, немножко. Он, кажется, был около кувшина». Вскоре она вернулась. — «Стойте спокойно», — попросила она. Гарри почувствовал, как она ковыряет гвоздем толстую веревку, стараясь ослабить туго затянутые узлы. Сверху донесся голос Беллатрисы. «Спрашиваю еще раз, где вы взяли меч? Где?» «Нашли. Мы его нашли. Пожалуйста, не надо!» Гермиона снова закричала. Рон рванулся. Ржавый гвоздь выскользнул из пальцев Полумны и упал на запястье Гарри. «Рон, стой, пожалуйста, тихо!» — прошептала Полумна. «Я же ничего не вижу!» «В кармане!» — сказал Рон. «У меня в кармане делюминатор. В нем полно света!» Через несколько секунд послышался щелчок. Из делюминатора вылетели сияющие шары света, которые он собрал в палатке. Не имея возможности вернуться в свои лампы, они просто повисли в воздухе, словно маленькие солнышки, озаряя весь подвал. Гарри увидел Полумну. Одни глаза на белом лице и недвижную фигуру мастера Олливандера, сжавшегося в комочек на полу у дальней стены. Вывернув шею, Гарри увидел, наконец, других пленников, Дина и Крюкохвата. Гоблин, почти без чувств, висел на веревках, которыми были привязан к людям. «Ой, спасибо, Рон, так гораздо удобнее!» Обрадовалась Полумна и с новой силой принялась за узлы. «Здравствуй, Дин!» Наверху снова зазвучал голос Беллатрисы. «Ты лжешь, паршивая грязнокровка! Вы забрались в мой сейф в банке!» «Правду! Говори правду!» Еще один ужасный вопль. «Гермиона!» «Что еще взяли?» «Что еще вы там взяли? Говори правду, не то клянусь! Я тебя зарежу вот этим кинжалом!» «Готово!» Веревки упали. Гарри повернулся, растирая запястье, и увидел, что Рон бегает по комнате, запрокинув голову к низкому потолку в надежде отыскать люк. Дин весь в крови, лицо в синяках, сказал Полумне «спасибо» и остался стоять, сильно дрожа, а Крюкохват в полуобморочном состоянии осел на пол. На его смуглом лице виднелись багровые рубцы. Рон попытался трансгрессировать без помощи волшебной палочки. «Отсюда никак не выбраться, Рон», — сказала Полумна, наблюдавшая за его усилиями. «Я тоже пробовала. Мистер Олливандер здесь давно, он уже все перепробовал. Снова закричала Гермиона. Ее крики резали Гарри, как ножом. Не замечая ноющей боли в шраме, он тоже стал бегать по подвалу, ощупывая стены, хоть и знал в глубине души, что это бесполезно. «Что еще вы там взяли? Что еще? Отвечай! Круцио!» Крики Гермионы эхом отдавались от стен. Рон, всхлипывая, заколотил по стене кулаками. Гарри в отчаянии сорвал с шеи мешочек Хагрида и стал шарить в нем. Он вытащил снитч и встряхнул, сам не зная, на что надеяться, но ничего не случилось. Он взмахнул сломанной волшебной палочкой с пером феникса. Ни искры магии. Осколок зеркала, сверкнув, упал на пол, и Гарри увидел блеск ярчайшего голубого. Из зеркала на него смотрел глаз Дамблдора. «Помогите!» — закричал ему Гарри, словно обезумев. «Мы в подвале, в доме Малфоев! Помогите нам!» Глаз мигнул и исчез. Гарри не мог даже сказать с уверенностью, что ему не мерещилось. Он наклонял осколок то в одну сторону, то в другую, но там ничего не отражалось, кроме стен и потолка, а наверху Гермиона закричала еще ужаснее, и Рон опять заорал во все горло. «Гермиона! Гермиона! Как вы забрались в мой сейф?» — визжала Беллатриса. «Вам помог этот мерзкий гоблин?» «Мы с ним только сегодня встретились!» — рыдала Гермиона. «Не забирались мы в ваш сейф! Этот меч не настоящий, подделка, просто подделка!» «Подделка!» — хрипло каркнула Беллатриса. «Очень правдоподобно!» «Это легко проверить!» — послышался вдруг голос Люциуса. «Драко, приведи гоблина! Он скажет, настоящий этот меч или нет!» Гарри кинулся к крюкохвату, скорчившемуся на полу. «Крюкохват!» — прошептал он в заостренное ухо гоблина. «Пожалуйста, скажи им, что это подделка! Нельзя, чтобы они узнали, что меч настоящий!» На лестнице прозвучали торопливые шаги, и в следующую секунду за дверью раздался дрожащий голос Драко. «Отойдите к стене! Без глупостей, или я вас убью!» Все послушно отступили к стене. Как только заскрипел замок, Рон щелкнул делюминатором, и огни убрались к нему в карман. В подвале снова стало темно. Распахнулась дверь. Держа перед собой волшебную палочку, появился Малфой, бледный и решительный. Он схватил маленького гоблина за руку и, пятясь задом, выволок его наружу. Дверь захлопнулась, и в то же самое мгновение посреди подвала раздался громкий треск. Рон щелкнул делюминатором. Три световых шара взмыли под потолок, и все увидели домового эльфа Добби. Гарри ударил Рона по руке, чтобы прекратил орать. Рон оглянулся на него в ужасе от своего промаха. Над головой проскрипели шаги. Драко подвел крюкохвата к Беллатрисе. Добби вовсю таращил глаза, похожие на теннисные мячики, и дрожал от пяток до кончиков заостренных ушей. Оказавшись в доме своих бывших хозяев, он был сам не свой от страха. «Гарри Поттер!» — пропищал он тоненьким голоском. «Добби пришел спасти вас!» «А откуда ты?» — страшный крик заглушил слова Гарри. Наверху опять мучили Гермиону. Гарри оставил ненужные вопросы, сосредоточившись на главном. «Ты можешь трансгрессировать отсюда?» — спросил он Добби. Тот кивнул, хлопая ушами. «И забрать с собой людей!» Добби опять кивнул. «Хорошо, Добби, возьми, пожалуйста, Палумну, Дина и мистера Олливандера и перенеси их, куда бы их перенести? — К Биллу и Флэр, — подсказал Рон, — коттедж «Ракушка» на окраине Тинворта. Домовик кивнул в третий раз. — А потом возвращайся, — сказал Гарри, — сможешь? — Конечно, Гарри Поттер, — прошептал Добби. Домовик подбежал к мистеру Олливандеру, который, похоже, плохо сознавал, что происходит. Добби взял его за руку, свободную руку протянул Палумне и Дину. Те не шелохнулись. — Гарри, мы хотим помочь тебе, — шепнула Палумна. — Не можем же мы тебя здесь бросить, — сказал Дин. — Давайте живее. Встретимся у Билла и Флэр. Пока Гарри говорил, его шрам вдруг заболел хуже прежнего. На несколько секунд перед ним вместо мистера Олливандера появился совсем другой старик. Он был такой же худой и смеялся презрительным смехом. — Так убей же меня, Волан-де-Морт! Я с радостью встречу смерть. Но только моя смерть не поможет тебе отыскать то, что ты ищешь. Ты многого не понимаешь, очень многого. Гарри чувствовал гнев Волан-де-Морта, но Гермиона закричала снова, и он отшвырнул от себя все постороннее и вернулся в подвал к ужасной действительности. — Давайте, давайте, — торопил он Палумну и Дина, — отправляйтесь, мы сразу за вами. Палумна и Дин ухватились за пальцы домовика. Раздался громкий треск. Добби, Палумна, Дин и Олливандер исчезли. — Что это? — вскрикнул наверху Люциус Малфой. — Вы слышали? Что там за шум в подвале? Гарри и Рон замерли, уставившись друг на друга. — Драко! Нет, позови Хвоста. Пускай сходит, проверит. Прозвучали шаги. Потом наверху все стихло. В гостиной прислушивались, не донесется ли еще какой-нибудь звук из подвала. «Надо будет на него навалиться», — прошептал Гарри на ухо Рону. Другого выхода не оставалось. Как только заметят, что трое пленников сбежали, им конец. «Оставь свет», — прибавил Гарри. Кто-то спускался по лестнице. Они прижались к стене слева и справа от двери. «Отойдите!» — раздался голос Хвоста. «Я вхожу!» Дверь открылась. Долю секунды Хвост остолбенело таращился на пустой подвал, озаренный ярким светом трех миниатюрных солнышек. Гарри и Рон бросились на него. Рон поймал руку с волшебной палочкой и рванул ее вверх. Гарри зажал Хвосту рот. Они молча боролись. Из волшебной палочки посыпались искры. Пальцы серебряной руки сомкнулись у Гарри на горле. — Что там, Хвост? — крикнул сверху Люциус Малфой. — Ничего! — проорал в ответ Рон, довольно похоже подражая сиплому голосу Хвоста. — Все в порядке! Гарри задыхался. «Хочешь меня убить?» — еле выговорил он, безуспешно пытаясь оторвать от себя металлические пальцы. «Я тебе жизнь спас! Ты у меня в долгу, Хвост!» Хватка серебряной руки неожиданно ослабла. Гарри, изумившись, вырвался. Он все еще зажимал Хвосту рот. Водянистые глазки, похожего на крысу человечка, испуганно выпучились. Он, казалось, не меньше Гарри, удивился внезапному милосердию собственной руки и еще энергичнее начал врываться, словно желая загладить минутную слабость. — А это давайте-ка сюда, — пробормотал Рон, выдирая из другой руки Хвоста волшебную палочку. Безоружный, беспомощный Петтигрю таращил глаза с расширенными от ужаса зрачками. Его взгляд был направлен не в лицо Гарри, а куда-то в сторону. Пальцы серебряной руки неумолимо приближались к его собственному горлу. «Нет!» — Гарри, не задумываясь, перехватил металлическую руку, но остановить ее не было никакой возможности. Серебряное оружие, подаренное Волан-де-Мортом самому трусливому и никчемному из его слуг, обратилось против своего владельца. Петтигрю настигла расплата за мимолетное колебание. Мгновение жалости сгубило его. Он задыхался на глазах у двоих друзей. «Нет!» — Рон тоже выпустил хвоста и вместе с Гарри вцепился в серебряные пальцы, однако все было бесполезно. Петтигрю уже посинел. «Релашио!» — сказал Рон, направив волшебную палочку на металлическую руку, но безрезультатно. Петтигрю упал на колени, и в ту же секунду наверху дико закричала Гермиона. Глаза хвоста закатились, он в последний раз судорожно дернулся и затих. Гарри и Рон переглянулись и, оставив мертвое тело Петтигрю валяться на полу, бросились вверх по лестнице. Прокравшись по коридору, они добрались до приоткрытой двери в гостиную. Отсюда было хорошо видно Беллатрису. Она смотрела сверху вниз на крюкохвата, державшего в длиннопалых руках меч Гриффиндора. Гермиона, не шевелясь, лежала у ног Беллатрисы. «Но?» — спросила крюкохвата Беллатриса. «Настоящий это меч или нет?» Гарри затаил дыхание, стараясь не замечать ноющей боли в шраме. «Нет», — сказал крюкохват, — «подделка». «Ты уверен?» — задохнулась Беллатриса. «Совершенно уверен?» «Да», — ответил гоблин. Беллатриса вздохнула с облегчением и заметно расслабилась. «Хорошо». Небрежным взмахом волшебной палочки она хлестнула гоблина по лицу, так что на нем мгновенно вспух новый рубец, и крюкохват с криком рухнул к ее ногам. Беллатриса пинком оттолкнула его в сторону. «А теперь», — победно звенящим голосом провозгласила она, — «вызовем темного лорда!» Беллатриса отвернула рукав и коснулась черной метки. Сразу же шрам Гарри снова полоснула болью. Реальность исчезла. Он был Волан-де-Мортом, и истощенный волшебник насмехался над ним, хохоча во весь беззубый рот. Неожиданный вызов привел его в ярость. Он же предупреждал. Он запретил им вызывать его по пустякам. Если они опять ошиблись, вообразив, будто поймали Поттера. «Так убей же меня!» — издевался старик. «Ты никогда не победишь! Ты не можешь победить! Та волшебная палочка не будет твоей!» Злоба Волан-де-Морта перехлестнула через край. Вспышка зеленого света озарила тюремную камеру. Хрупкое дряхлое тело подбросило в воздух и снова швырнула на жесткую кровать бездыханным. Волан-де-Морт отвернулся к окну, едва сдерживая свою ярость. «Если его побеспокоили напрасно, они получат по заслугам». «Полагаю», — раздался голос Беллатрисы, — «грязнокровка нам больше не нужна. Забирай ее, Сивый, если хочешь». «Нет!» Рон ворвался в гостиную. Беллатриса оглянулась в изумлении, навела волшебную палочку на Рона. «Экспеллиармус!» — проревел он, прицелившись в Беллатрису волшебной палочкой хвоста. Палочка вырвалась из рук волшебницы и отлетела прямо в руки Гарри. Он вбежал в комнату вслед за Роном. Люциус, Нарцисса, Драко и Сивый обернулись разом. Гарри крикнул «Остолбней!» и Люциус повалился прямо в камин. Заклятие Драко, Нарциссы и Фенрира огненными струями чиркнули мимо Гарри. Он бросился на пол и откатился за диван. «Стоять! Или она умрет!» Гарри, задыхаясь, выглянул из-за дивана. Беллатриса держала на весу Гермиону, которая, похоже, была без сознания. Волшебница приставила к ее горлу серебряный кинжал. «Бросайте волшебные палочки!» — прошептала она. «Бросайте, или мы сейчас увидим, насколько у нее грязная кровь!» Рон окаменел, сжимая в кулаке палочку «Пять тигрю». Гарри выпрямился с палочкой Беллатрисы в руке. «Я сказал, бросайте!» — провизжала Беллатриса, крепче прижимая лезвие кинжала к горлу Гермионы. На коже выступили капельки крови. «Ладно!» — крикнул Гарри и швырнул на пол волшебную палочку Беллатрисы. Рон сделал то же самое с палочкой хвоста. Оба подняли руки. «Молодцы!» — злорадно улыбнулась Беллатриса. «Драко, подними палочки. Темный лорд скоро будет здесь, Гарри Поттер. Близится твоя смерть!» Гарри и сам это понимал. Шрам разрывала боль. Гарри чувствовал, как Волан-де-Морт летит по небу, где-то очень далеко, над темным бурным морем. Скоро он будет достаточно близко, чтобы трансгрессировать. Выхода Гарри не видел. «А пока...» — негромко проговорила Беллатриса, глядя, как Драко подбирает с пола волшебные палочки. «Я думаю, Цисси, нужно заново связать этих маленьких героев, а Сивый пусть позаботится о мисс Грязнокровке. Я уверена, Сивый, темный лорд не пожалеет для тебя девчонки после того, что ты сделал для него этой ночью». При последних словах над головой послышалось какое-то странное дребезжание. Все посмотрели вверх. Громадная хрустальная люстра дрожала всеми своими подвесками. Вдруг она оборвалась и полетела вниз. Беллатриса стояла прямо под ней. Волшебница едва успела отскочить, уронив Гермиону. Люстра грохнулась об пол грудой цепей и хрусталя, накрыв Гермиону и гоблина, который так и не выпустил из рук меч Гриффиндора. Во все стороны брызнули сверкающие осколки. Драко согнулся пополам, прижимая ладони к окровавленному лицу. Рон бросился вытаскивать Гермиону из-под обломков, а Гарри решил рискнуть. Он перепрыгнул через кресло и вырвал три волшебные палочки из руки Драко. Нацелил все три на Сивого и крикнул: «Остолбеней!» Тройное заклинание вышло таким мощным, что оборотня оторвало от земли, подбросило к самому потолку и с треском швырнуло на пол. Нарцисса оттащила Драко в сторонку, подальше от беды, а Беллатриса вскочила на ноги с развивающимися волосами, размахивая серебряным кинжалом. Нарцисса нацелилась волшебной палочкой на дверь. «Добби!» — вскрикнула она. Даже Беллатриса оцепенела. «Ты! Это ты обрушил люстру!» Крошечный домовик рысцой вбежал в комнату, наставив трясущийся палец на свою бывшую хозяйку. «Не тронь Гарри Поттера!» — пропищал он. «Убей его, Цисси!» — завопила Беллатриса, но тут опять раздался треск, и палочка нарциссы, вылетев у нее из рук, приземлилась у дальней стены. «Ах ты, дрянная мартышка!» — зашлась криком Беллатриса. «Как ты смеешь отнимать палочку у волшебницы? Как смеешь не слушаться хозяев?» «У Добби нет хозяев!» — пропищал он в ответ. «Добби — свободный домовик, и он пришел спасти Гарри Поттера и его друзей!» От боли в шраме Гарри почти ослеп. Он смутно сознавал, что у них осталось всего несколько секунд до появления Волан-де-Морта. «Рон, «Держи и ходу!» — рявкнул он, бросая Рону одну из волшебных палочек. Потом он нагнулся и выволок из-под люстры крюкохвата. Взвалив на плечо стонущего гоблина, все еще сжимавшего меч мертвой хваткой, он схватил Добби за руку и повернулся на месте, чтобы трансгрессировать. Уже погружаясь в темноту, он в последний раз увидел перед собой гостиную, бледных, застывших Нарциссу и Драку, рыжий сполох шевелюры Рона и размытый серебряный блеск. Кинжал Беллатрисы летел через всю комнату прямо в исчезающего Гарри. «К Биллу и Флэр! Коттедж Ракушка! К Биллу и Флэр!» Его утащило в неизвестность. Гарри мог только повторять про себя место назначения, надеясь, что этого хватит, чтобы не промахнуться. От боли во лбу голова разваливалась на куски. Гоблин тяжелым грузом давил на плечи. Меч Гриффиндора колотился о спину. Рука Добби дернулась в его руке. Гарри подумал, что домовик пытается направить их к нужному месту, и чуть-чуть сжал его пальцы, давая понять, что готов следовать за ним. И тут они почувствовали под ногами твердую землю, а в воздухе запах соли. Гарри упал на колени, выпустил руку Добби и постарался как можно мягче опустить на землю крюкохвата. «Ты как? Ничего?» — спросил он, видя, что гоблин пошевелился, но крюкохват только что-то невнятно проскулил в ответ. Гарри осмотрелся, щурясь в темноте. Ему показалось, что невдалеке под звездным небом виднеется домик, а рядом с ним движутся какие-то люди. «Добби, это коттедж Ракушка?» — спросил он шепотом, стискивая две волшебные палочки, захваченные в доме Малфоев, готовые драться, если понадобится. «Мы попали куда нужно? Добби!» Гарри огляделся. Крошечный домовик стоял в нескольких шагах от него. «Добби!» Домовик покачнулся, и звезды отразились в его огромных блестящих глазах. Они с Гарри одновременно перевели взгляд на серебряную рукоятку кинжала, торчавшего в тяжело вздымающейся груди Добби. «Добби! Нет! Помогите!» — заорал Гарри, обернувшись к дому и суетившимся возле него людям. «Помогите!» Он не знал, волшебники там или маглы, друзья или враги. Все это было неважно. Значение имело только темное пятно, расползавшееся на груди Добби, и то, что он умоляюще протянул Гарри руки. Гарри подхватил его и уложил на бок на траву. «Добби, не надо! Только не умирай! Только не умирай!» Глаза домовика встретили его взгляд. Губы задрожали, с усилием складывая слова. «Гарри Поттер!» А потом домовик дернулся и затих. В его неподвижных, словно стеклянные шарики, глазах искрился свет звезд, которых он уже не мог увидеть.